Глава 23. Это раннее утро можно было назвать прекрасным, даже самым лучшим за последнее время. Сегодня люди увидели розовый рассвет, солнце взошло и нежным светом озарило все вокруг. Под дверью спальни молодоженов переминался с ноги на ногу Орвин. Он первый проснулся и теперь не решался постучать. Не хотел знать, кого из друзей не стало. Корил себя за неуверенность, но не желал хоронить лучшего друга. А похоронит в любом случае. Если умерла Риса, Элаю не жить. Он давно четко дал понять, как много девушка для него значит. Постепенно приходили остальные, но никто не осмеливался проверять. В итоге не выдержал Ксандр. Дракон просто фыркнул и потянул за ручку двери. Очень удивился, что она закрыта, и тогда несколько раз ударил кулаком по створке. Присутствующие замерли в ожидании. Кто откроет? Дверь распахнулась, и все увидели помятого, очень недовольного Элая. «Зачем барабаните?» Заметив все эти скорбные лица, парень спросил. «Что-то случилось?» «Солнце!» — кивнул на окно Жар. Лишь сейчас Сыл обратил внимание на свет вокруг и в ужасе обернулся. «Риса!» «Да?» — раздался сонный голос девушки где-то из-под одеяла. Услышав молодую княгиню, вся многочисленная толпа завалилась в спальню. Тиан с Мираем осматривали Арисию, проводили только им известные магические манипуляции. Все остальные просто радовались. «Значит, сработало. Вы же этого и хотели». Риса засмеялась в объятиях подруг. «Да-да, получилось!» — нестройно закивали присутствующие. Арисия окинула взглядом друзей и повернулась к Ольгасу. «Не жалей меня!» «Элай хотел забрать проклятие на себя. Ты бы выжила». «А он нет. Не стал отпираться военный». Не дожидаясь криков возмущения, Ил взял руку девушки. «Но все получилось лучше?» «Ты!» Арисия гневно запустила в него подушкой. «У меня слов нет!» «Но это совершенно не объясняет, почему тьма не исчезла». Тиан, удостоверившись, что Риска в порядке, переключился на Элая. «Какая разница, если все живы, а мглы больше нет?» — подал голос Милош, стоя возле окна и любуясь природой. «Что мы имеем?» — проигнорировал его Орвин. «Что изменилось вчера?» «Свадьба и обряд передачи проклятия. Ну и мы с Эсхари разбирались», — ответственно перечислял Отис. «Или еще куча событий, о которых мы не знаем». Ксандр ухмыльнулся. «Мало ли, какой древний камень сдвинул крестьянин в далекой деревне». «Что-то из этого явно сработало, но что?» Тиан проигнорировал слова друга и продолжил обдумывать ситуацию. «Хватит гундеть! Давайте праздновать!» Жар был далек от науки, зато близок к простым радостям. «Князю и княгине Фара надо привести себя в порядок. Им еще перед народом выступать?» Вернул его с небес на землю дракон. Элай закашлялся. «Ты не подумал, что, взяв в жены княгиню, станешь князем?» — засмеялся Тиан. «Как-то да», — немного растерянно произнес Ил. Новосозданную княжескую чету ненадолго оставили в одиночестве. «Ил, ты правда хотел умереть?» Риса была серьезна в этом вопросе. Другого выхода не видел. Илай взял девичьи ладони в свои руки, нежно погладил по тыльной стороне, а после прижал к лицу. «И это того стоило. Ты все-таки вышла за меня». Арисия покачала головой, но сердиться на него долго не смогла бы. «Глупо. И безрассудно». «Кто бы говорил, ты себя на заклане отдала». «Это разные вещи», — Риса цокнула языком. «Не могла обречь людей на верную гибель». «Если ты о себе совсем не думаешь, то это буду делать я». Илай, нежно коснувшись щеки возлюбленной, аккуратно привлек девушку ближе и поцеловал. Стук в дверь прервал их воркование. «Мы принесли платья!» — раздался голос Лады. Они с Нанной вернулись с подготовленными нарядами, чтобы помочь княгине собраться. «А уважаемого князя очень хотят видеть советники». Орвин тоже был рядом. Пришлось новобрачным временно разойтись по делам. На выступлении перед народом решили объяснить, будто конец мгле принес союз Фарра с Эсмором. Советники, боясь за свои места, да желая получить внимание и благосклонность молодых правителей, старались вовсю. Кадровые перестановки в управлении обязательно произойдут, но позже. Сейчас имелись вопросы куда серьезнее. И только к ужину за столом собрались самые близкие. Разговор о том, что же повлияло на возвращение светил, опять подняли. Версий за день придумали еще больше. «Почему вы вообще посчитали, что брак Радомира с Арисией мог помочь?» — спросил воевода Микула. Пришлось рассказать о магической, как они думали, части договора и о предсказаниях Марианны. Неожиданно получили ответ от Кьяры Белавы. «Все просто. Изначально было выдвинуто правильное предположение, однако истины никто не знал. Она немного стушевалась от всеобщего внимания. Настоящим наследником Фарра был не Радомир». «Что?» Присутствующие почти одновременно ахнули. Только Мирый хитро посмотрел на всех. Видимо, мудрый лекарь давно догадался, но продолжал хранить тайну. 20 зим назад, сразу после окончания Стозимней войны, случился переворот. Годер убил князя Орона и захватил престол, пояснил Микула. Но говорили же, что Орон был смертельно ранен на охоте и передал престол лучшему другу и главному советнику. Недоумевал Ольгас. «Легенда. Чтобы не началось народных волнений», — пожал плечами Мирой. «Поэтому Годер и не мог знать об условиях мира, подписанного между Ороном и Келланом. У Орона были дети?» — Ксандр сразу перешел к делу. «Да. Но юного княжича убили, подстроили очередной несчастный случай, а княжну отправили в монастырь. И вскоре ее тоже не стало. А о втором не знала ни одна душа. Мать Ила вздохнула. Бастард. И это Илай. Орвин довольно улыбался. Белава кивнула. Воцарилось ошеломленное молчание. Милош обронил вилку на пол, но никто даже не отвлекся на звон. Лада с Наной застыли чуть ли не с открытыми ртами, смотря на женщину. Арисия нашла руку мужа под столом и крепко сжала. Он благодарно взглянул в ответ. До ее маленького жеста Илай попросту не дышал. «Это судьба!» Отис ошарашенно, посмотрев на молодоженов, взъерошил светлые кудри на затылке. «Вы не могли не быть вместе!» «Зато теперь все сходится!» «Волшебным эликсиром от всего оказалась свадьба», — засмеялся Тиан и, повернувшись к друзьям, продолжил. «Видите? Брак может быть полезен, только если нашел своего человека». Ксандр посмотрел на рыжую пифию, сидящую рядом. «Или дракона», — улыбнулась ему Мария.